Ночная буря, сотрясшая Хибраты, сползла с оврагов Урала и устремилась дальше к Волге. Сильные ветры, еще ломавшие тонкий, неустоявшийся лед, за ее раздольными плесами и заливными лугами холодный колющий снег уже превращался в мокрый с дождем. В Москве, мокнувшие под хлестким дождем, с редкими здесь порывами ветра, многие сослуживцы и единомышленники комиссара Тулича напряженно трудились в эту ненастную ночь. Не спал и Сталин, проводивший очередное срочное заседание. Он был недоволен многими выступлениями, но другого пути не было. Хлеб необходимо продавать и продавать дешево. Чем еще оплачивать заграничные закупки необходимого оборудования? Влезать в долговую яму и расписываться в собственном бессилии перед всем миром? И соратники, и противники только и ждут очередного промаха, чтобы позлорадствовать, собраться в новую оппортунистическую свору. Для политика народ всего лишь средство к достижению цели. Еще ветхозаветные пророки создали об этом свои учения. Порядок всегда лучше хаоса, умеющего поддерживать порядок, пусть даже и тяжелой рукой, народ всегда оправдает. Вновь и вновь перемалывались горы человеческого материала. Самое же неприятное началось после самоубийства жены. Потряс даже не сам факт смерти и физического ее ухода, вверх в какое-то сумасшествие, в мистику. Ему наяву грезились какие-то тени, слышался даже ее смех и голос, и он однажды несколько раз выстрелил в шевельнувшееся от движения воздуха штору. Нет, ему было не привыкать к фактическому исчезновению человека. В конце концов, он претерпелся к потерям. У него давно выработалось нужное противоядие. Он хорошо знал, что чувство власти, непередаваемое, пьянящее ощущение всемогущества в этом мире, компенсирует любую потерю. Нет, просто смерть жены его не столь потрясла. Она ушла из жизни, усомнившись в нем, в его неоспоримом праве занимать свое, только ему одному принадлежавшее место в жизни. Он хорошо знал свою жену, ее ум, даже в какой-то степени наносной псевдоинтеллигентский снобизм, ее интуицию и неуступчивость, и ее безграничную вначале любовь к нему. Если самый близкий и нужный ему человек мог разрешить их внутренний спор изменой, предательством, значит, могут шатнуться и другие. Предельно сосредоточившись, он ушел в свои мысли. Остальные участники заседания, ожидая, привычно молчали, и чувство, что именно его сосредоточенность сейчас на делах и свершениях огромной страны рождает у других терпеливое уважение, было приятным. Он взглянул на Молотова, кивнул, предлагая ему продолжать сообщение, и, отвернувшись, вновь пошел вдоль окон. Мысли о покойной жене, возникшей вдруг среди важнейшего неотложного государственного дела, привели его в неспокойное состояние духа. Что-то за этим таилось, и нужно было быть настороже. Он, как наглухо запечатанный сосуд, добавь немного — и взорвется, как уже не раз бывало. Ведь никакого оттока нет, только поиграть с дочкой, мучительно похожей на мать, да приласкать ее. Глаза Сталина сузились, стали еще более непроницаемыми. Вслед за женой он вспомнил и того, за кого она дважды просила — ленинградского инженера. Он вспомнил его нервные изуродованные руки — вспомнил его неверие и бесстрашие, и, скрывая усмешку, пригладил усы, поискал глазами Ягоду. Не нашел, нахмурился, вышел в приемную, бросил несколько отрывистых слов пружинисто поднявшемуся ему навстречу помощнику, пожаловался на головную боль, проглотил таблетку аспирина, запил глотком воды и заставил себя вернуться к проблемам текущего совещания. Он давно уже определил конец шаткого равновесия в расстановке противостоящих ему сил и теперь еще и еще раз скрупулезно все выверял. У него не было какого-то четко выверенного плана, не было определенной основополагающей системы отбора людей. Внешне все свершалось как бы само собой, стихийно. Одни отсеивались, другие отодвигались, брались под неусыпный надзор. Малая часть оставалась, постепенно образовывался постоянный круг служивших ему верой и правдой. Они боялись быть увлеченными в собственном несоответствии занимаемым ими местам и положению. Смертельно, панически боялись этого. Страхом были продиктованы все их действия, помыслы и поступки. Сталин никогда не анализировал свой безошибочный принцип отбора. Он даже вряд ли подозревал о нем. Все определяло его стихийно одаренное звериным чутьем натура. Всегда настроенный на малейшую волну опасности, он просто чуял ее где-то еще в самом зарождении. Но он не был бы Сталиным, если бы полагался только на интуицию. Был еще один безотказный метод управлять, древний, как сам мир. Он изучил десятки хроник, перелистал сотни исследований и книг, постигая суть искусства управлять, а вернее, единовластно повелевать. Природа здесь избирала простейший и верный способ поддерживать равновесие. Нужно было лишь собрать вокруг себя достаточное количество честолюбивых людей, ненавидящих друг друга, и не давать их ненависти затухнуть ни на час, ни на минуту, время от времени подбрасывая в этот тайно съедающий людские души огонь, полено другое. Уж остальное довершат они сами. Природа власти оставалась незыблемой на все время и не могла перемениться, как не могла перемениться сама природа человека. Пожалуй, в этом тот питерский инженер Никитин прав. Тем более даже этого еще недостаточно, чтобы держать в узде непомерное честолюбие всех рвущихся вверх и жаждущих растолкать остальных. Надо еще суметь отметить их всеобщим проклятием народа, того самого, именем которого они постоянно действуют и клянутся. Он не тешил себя иллюзиями, он тоже не знал, что такое народ. Он лишь кожей ощущал его постоянное присутствие, его вечную, самовозобновляющуюся, независимую от его воли и желаний стихию. Промахнись он или серьезно оступись, и она в одно мгновение могла уничтожить все плоды его деятельности, переменить вокруг все, испепелить, сжечь. Изнуряя себя, не давая ни минуты послабления, он упорно шел к своей, раз обозначенной цели. После долгой беспощадной борьбы он разделил, наконец, народ на две половины. Одна работала, вторая управляла и карала. Рассчитав все возможности и случайности, он нашел, наконец, верную точку опоры и для себя. Умело продолжая дело первых лет революции и почти окончательно избавившись от старой русской интеллигенции, он опустил планку до своего уровня. Теперь оставалось лишь подстригать поровнее всходы, не давая выбиваться из общей массы слишком ретивым, и придет, наконец, придет необходимое спасительное равновесие. Троцкий и его окружение может сколько угодно бесноваться и кликушествовать, вера всегда была на стороне силы. Сталин с удовольствием несколько раз повторил про себя звучное имя Иудушка, и на лице у него проступила еле уловимая усмешка. Глаза потеплели. Молотов, говоривший об успешном, по сути дела, завершении сплошной коллективизации, прервался и, оторвав от бумаг свое круглое кошачье лицо с осторожными глазами, выжидающе замолчал. «Только без излишних крайностей. Ко мне идут тысячи писем. Надо посмотреть строже, надо остепенить слишком ретивых на местах. Никому не разрешено переступать революционную законность. Все это должны знать», — негромко сказал Сталин в ходе своих размышлений, не упускавший сути происходящего, почему-то вспоминая, что Бухарин, не желающий примириться с уходом Ленина, с тем, что времена и задачи партии теперь совершенно иные, — полу полемики влепил Молотову кличку «Железная задница». Сталин улыбнулся в усы, отдавая должное меткости попадания. «Мы поступили совершенно правильно, всемерно ускорив процесс обновления в деревне», — продолжил он после небольшой паузы. «Мы никому не разрешим вмешиваться в наше сугубо внутреннее национальное дело. Надо больше разъяснять нашу политику, действовать убеждением и только в полном соответствии с нашей революционной законностью. Несмотря на директивы ЦК и правительства об упорядочении арестов, анархия в этом деле наблюдается, по-прежнему действует правило: сначала арестуй, а потом разбирай. Это необходимо прекратить». Он повел глазами мимо Ворошилова с готовностью кивнувшего, обошел взглядом Кагановича и Орджоникидзе, чуть задержался на Бухарине, упорно не желавшем отрываться от своих бумаг и не поднявшим глаз навстречу, хотя Сталин безошибочно знал, что тот почувствовал его взгляд. «Ну что ж, демагог и лицемер», — подумал Сталин, не меняясь в лице. «Этот фразер будет, конечно, гнуть свою подрывную линию. Плаксивая лиса». Ну что ж, именно народу всегда были нужны не пышные фразы, а конкретные дела. Раскурив трубку, он по привычке стал не спеша прохаживаться вдоль окон. От них уже несло глубокой осенью и ночным промозглым мраком. Он дошел до конца кабинета, вновь и вновь выверяя, как бы процеживая заново свои мысли, и опять задержался у окна, холодно отсвечивающего черными стеклами. Он слышал голос Молотова, кому-то резко возражавшего. Что-то примиряющее сказал Калинин, давно уже раз и навсегда смирившийся с отведенным ему местом. Но Сталина уже не интересовало происходящее за длинным столом. Не поворачиваясь, он уже знал, что его кресло занято, и тот, однажды уже приходивший, посетил его вновь. Почему он выбрал такое неудобное время? Что за больная фантазия въявиться в самый разгар заседания? Медленно всем корпусом Сталин обернулся. В его кресле темнела сутулая фигура гостя. На столе перед ним возвышалась кипа пожелтевших от времени папок с бумагами. Перебирая их и находя нужную закладку, он что-то время от времени записывал. Сталин видел на его склоненной к столу голове глубокие, кажется, ставшие еще больше пролысины. Затем он поднял тяжелую голову и, ожидая с нескрываемым любопытством, посмотрел в его сторону. «Знаю, знаю, не ожидал», — обрадовался гость хозяина. «Но ты ведь сам думал обо мне. Я могу и удалиться, тем более все эти твои скучные дела меня мало интересуют». «Ты все время хочешь казаться пророком», — медленно, словно раздумывая над своими словами, сказал Сталин. «Легкая должность, побольше туману. Ничего определенного. Скучные дела? Но это моя жизнь, и другой у меня не будет». «Не торопись», — попросил гость, позволив себе при этом слегка улыбнуться. «У нас разный отсчет, да и сам ты думаешь совершенно о другом». Незнакомец окинул взглядом собравшихся за длинным столом людей, окинул их всех сразу, в то же время задерживаясь на каждом в отдельности. И его взгляд был таков, что и сам Сталин как бы увидел этих людей, известных ему до самого потаенного пятнышка, совершенно в новом, резком свете, и понял, что никого из них он не знает, и от этого лицо у него просветлело и затвердело. «Ты хочешь угадать?» — продолжил незнакомец все тем же ровным голосом. «Кто из них первым одарит тебя Иудиным лобзанием? Находится ли он вообще сейчас здесь? Успокойся. В свое время он объявится сам, и ты не узнаешь его». «Не узнаю?» — спросил Сталин, напряженно улыбнувшись, словно готовясь к прыжку. Но своего гостя он не испугал и не остановил. «Ошибаешься, Кацо. У меня на предателей безошибочный слух. Я их еще по самым отдаленным шагам узнаю». Он направился было к своему месту, остановился возле Кагановича, затем за спиной у Молотова, продолжавшего своим резким, словно бы каким-то еще не устоявшимся голосом, докладывать о текущих делах. Послушав, Сталин тяжело в упор опять взглянул на Кагановича и, поворачиваясь к своему собеседнику, усмехнулся все той же жутковатой усмешкой.